Анна Алора. Развод с верховным драконом. Хозяйка салона магических животных. Глава первая. «Девочка!» — гневно вскричал высокий широкоплечий мужчина с черными как смоль волосами. Его глаза сузились, а лицо перекосилось от злости. «Так вы, леди Дейзи, не только не моя истинная, а еще и на стороне погуливали, так получается?» Лицо мужчины потемнело, глаза метали молнии. «Настоящее, между прочим. Вон, даже балдахин над моей головой начал тлеть». «Погодите-ка, какой балдахин-то? И почему так больно? Особенно внизу живота и между ногами прямо ноет все. Еще трясет и вообще состояние такое, будто я подцепила грипп. Грудь еще сильно болит. Налилась и прямо каменная вся. И кто этот мужик, который так надрывается? Про какую девочку он говорит? И вообще, что за идиотский сон? Нет, не надо было мне ехать к Соньке на девичник. И, наверное, не надо было брызгаться теми духами. Они, может, и классные, и аромат потрясающий. Но у меня-то аллергия на все синтетические духи. И чем я только думала? Вот и маюсь теперь. Сны дурацкие. Хорошо, хоть отек к Винке не получила. И вообще, Соньке что? Она дома отсыпается, а мне рано утром к клиентке ехать. Я с трудом разлепила глаза и почти прошептала. «Да не орите вы так, голова раскалывается. И вообще, кто вы такой и что делаете в моей квартире?» Ну, насчет квартиры я загнула, балдахин над головой смутил. И вообще, у меня полуторка, а тут не кровать, а настоящее царское ложе, кинг-сайз размера. Наверное, я все еще сплю. «И ты, высокородная шлюшка, еще смеешь со мной так разговаривать?» Мужик от гнева чуть сам не стал дымиться. «Ну и сны у меня. Нет, мужика во сне увидеть за радость, такого вот красавца. Таких только во сне и увидеть можно. Волосы, как вороново крыло, густые, блестящие и собраны в высокий хвост. Только нервный какой-то. Глаза сверкают, кадык дергается. Тут этот мужик вдруг нагибается, вынимает из стоящей рядом маленькой кроватки небольшой сверток и бросает мне прямо на живот. Сверток оказался неожиданно тяжелым. Раздался плач. Тоненький, обиженный и очень горький. Я ахнула и на автомате притянула сверток к себе, скорее в него заглянув. В свертке оказался ни много ни мало, а ребенок. «Забирай своего выродка и убирайся из моего дома!» Мужчина посмотрел на меня с такой ненавистью, что я вздрогнула. «Не знаю, что это за мужик, не знаю, что это за ребенок, но что он себе позволяет? Не позволю так с собой разговаривать!» И тем более не позволю так обращаться с ребенком, сон это или не сон. Я приподнялась на постели. «Не смейте так обращаться с ребенком, вы!» Мужчина приподнял бровь. «О, как вы заговорили, леди Дейзи! И кого только я называю леди! Значит, с тем, что вы самая настоящая шлюха, вы согласны?» Он криво усмехнулся и добавил. «Никто, вы слышите? Никто не может меня обманывать без последствий. А это вот...» — мужик брезгливо ткнул пальцем в сверток. «Как раз доказательство твоей неверности, милая!» — почти прошипел он, перейдя на «ты», и вдруг мгновенно разворошил сверток. Передо мной оказалась маленькая, совсем недавно появившаяся на свет малышка с черными, как смоль, волосиками, красным вытянутым личиком и пухлыми щечками. Да ей от силы пара дней. «Девочка, ты это видишь, милая?» Затянул мужик свою песню, тыча в ребенка. «Ну да, вижу. Девочка, явно не мальчик. Ну и что?» «Вижу». Я резко села на постели и тут почувствовала, как из набухшей груди что-то потекло. «Это что? Неужели молоко? Мамочки! Получается, я и правда родила этого ребенка. Но каким таким волшебным образом? Ведь у меня никак не может быть детей. Мне ли не знать? Куча медицинских терминов, а суть одна. И по больницам належалась, и по центрам платным находилась, и муж от меня поэтому ушел. Гад, конечно. А тут Ребенок. Нет, этого, конечно, быть никак не может. Сон — это сон. Странный, необычный, но сон и только. Похоже, мое подсознание никак не может смириться с тем, что я никогда не смогу иметь детей. Вот и выдала на гора после Сонькиного девичника и этих духов. Хорошо, хоть на тот свет не загремела от них. А так? Ну, хоть во сне ребенка покормлю. Я поскорее завернула девочку в одеяльце и буркнула. «Вы идиот, что ли? Ребенка заморозите!» Мужик замер и посмотрел на меня как-то странно. В глазах его явно виделось изумление и даже некоторая растерянность. «Ты в своем уме, Дейзи?» — сказал он спокойно, явно постаравшись взять себя в руки. «Или вдруг забыла, кто я такой?» Я прижала девочку к себе, и тут она опять заплакала. Лицо мужика искривилось еще сильнее. «И чего кривится?» — спрашивается. «Малышка ведь есть хочет?» Рубашка на моей груди уже промокла от обилия текущего молока. Нужно ее покормить, и срочно, и самой рубашку скорее переодеть. Но не при этом же недовольном и рычащем, как самый настоящий дракон, мужике. «Мужчина, не знаю, как вас зовут, но не могли бы вы выйти или хотя бы отвернуться? Малышка голодная, и ее срочно нужно покормить», — выдала я. «Не знаю, кто он такой, но это мой сон». И в моем сне я делаю и говорю, что хочу». «Да вы, леди Дейзи, решительно не в себе после родов», — прошипел мужик. «Законного мужа не узнаете. Впрочем, о чем это я? С этой минуты вы свободны. Развод». В глазах его вдруг зажглось самое настоящее пламя. Яркое, голодное и жаждущее вырваться на свободу. «Мамочки!» «Нет, не надо мне таких снов». Еще раз повторяю, он обернулся и гневно посмотрел на меня, чтобы завтра ни вас, ни вашего отродья в моем доме не было.